Она воображает, что к прошлому возврата нет. Он наверняка иного мнения. А вдруг твои надежды напрасны? Вряд ли. Если останется хоть малейший шанс на то, что Линкольн снова взбесится, Локлан не отдаст ему свою единственную дочь. Что же? Скоро мы узнаем, так ли это, — вставил Йен II. И, кинув в сторону Джеймса очередной неодобрительный взгляд, добавил. Вряд ли, однако, это имеет значение теперь, когда Линк сошел со сцены. Джеймс снова залился краской, но еще пытался обороняться. Я думал, это чертовски хороший план. Все разом уладилось. Он исчез, причем достаточно надолго, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как забыть его. А когда он снова объявится, у нее уже будет муж и несколько ребятишек. Уверяю вас, ему будет не до того, чтобы поднимать свару. Вот увидите, когда-нибудь она нам спасибо скажет. Ты бредишь, если вообразил, будто она поблагодарит тебя за то, что ты силой отправил ее жениха в Китай, бросил Джордж. И учти, она уже думает о нем, как о женихе, и принадлежит ему всем сердцем. Но в одном ты прав. У нее не осталось иного выбора, кроме как забыть его. Глава 26. Куда легче оказалось рвать и метать в присутствии младших дядьев. Старшие — дело другое. Когда к концу дня явился Йен I в сопровождении тех братьев, кто был всего ближе ему по возрасту, Мелисса поняла, что дела плохи, что Йен VI уже успел все доложить. Они обращались с ней по-отцовски, спокойно, уверенно, без криков и уговоров, словно они были правы, а она нет. Мелиссе пришлось выслушать их, особенно еще и потому, что они начали свою речь с извинений за то, что ничего не сказали ей. При встрече с младшими она ожидала того же. Сначала извинений, потом изложение причин, по которым Линкольн не может быть ей подходящим мужем. Девушка уже решила, что не станет повторяться, пока не приедет отец. Она уже сказала Йену, что хотя его тревоги обоснованы, она не верит и никогда не поверит, что Линкольн Росс Барнетт способен ее обидеть. Правда, у нее появились некоторые сомнения относительно того, что отец посмотрит на Линкольна ее глазами. Недаром Йен VI утверждал, что главное для Локлана — ее безопасность. И она не смогла выбросить эту реплику из головы. Йен I говорил то же самое, чем усилил ее сомнения. Она не рассчитывала снова увидеться с Линкольном до приезда отца, тем более что Йен I согласился пока ни во что не вмешиваться. Значит, у нее будет возможность подкрепить свою уверенность и смело противостоять дядьям. И зачем только они явились? Сейчас начнут толдычить то же самое в надежде изменить ее мнение о Линкольне. Первым тревожащим признаком того, что ее молодые дядья собрались в гостиной вовсе не с тем, чтобы уговаривать племянницу, было поведение Йена VI. Бедняга обходил комнату, старательно собирая все тяжелые, пригодные для метания предметы. Мелисса вопросительно подняла брови. Йен покраснел, но продолжал свое занятие. Наконец он растерянно остановился, очевидно, не в силах сообразить, куда сложить всю эту груду так, чтобы Мелисса до нее не добралась. Девушка с насмешливой улыбкой приподняла подол юбки, заверив, что лучшего места не найти. Но Йен мрачно нахмурился. Мелисса пожала плечами, прислонилась к двери и спокойно сложила руки. Йен постерегся подходить ближе. «Итак, кого вы выбрались на сегодня оратором?» — беспечно осведомилась она. Все собрались посредине, устроившись на двух диванах и двух креслах в центре гостиной. В этой большой комнате были расставлены софы, козетки, столики, на которых красовались хрустальные лампы и безделушки. По стенам выстроили стулья на случай, если в доме соберется много гостей.